Начиная с первых страниц Библии, с первой главы книги Бытия, мы узнаем о существовании дьявола. А в третьей главе этой же книги мы видим его уже отчетливо, как опасного, лютого врага. Следовательно, третья глава книги Бытия имеет огромное значение, и нам необходимо знать ее содержание. Тут мы обнаруживаем не только то, что существует коварный враг, противодействующий Богу, но мы узнаем о натуре его и методах действия этого коварного существа. Притом в этой же главе из уст Божьих мы впервые слышим ясное и определенное обетование, предвозвещающее о поражении дьявола и о спасении грешника в Сыне Его Иисусе Христе. Итак, с особым вниманием, всецело уповая на Господа, подойдем к этой теме о нашем враге. Не забудем также и слова апостола Петра, который предупреждает: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого бы поглотить». Пусть сам Господь поможет нам вникнуть в Писание и поможет понять опасность этой коварной личности, всегда помня, как говорит Слово Божие, что «для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». В первую очередь следует припомнить основные черты характера этого каверзного существа. Мы должны иметь в виду, что с самого начала Писание говорит о дьяволе как о личности. По своей натуре он является олицетворением всего злого, пагубного, вредного и ложного. Лучше всего его можно охарактеризовать как обольстителя, ибо все, что он делает хитростью, коварством и обманом, скрывая свое настоящее лицо. В этом и есть особенная его опасность. Силы и способности дьявола мы не смеем недооценивать. Стоит лишь вспомнить тот факт, что весь мир лежит во зле, что он есть князь мира сего, что он обольстил весь мир. Сразу же станет тогда ясно, почему нам следует быть особенно осторожными. В то же самое время мы не должны умалчивать и скрывать факт существования дьявола. Наоборот, мы должны разоблачать его методы и его действия. Итак, мы узнаем о существовании дьявола с начальных страниц Библии. В первых двух главах книги Бытия мы находим, по крайней мере, три конкретных намека на присутствие зла. В следующей, то есть в третьей главе книги Бытия, уже прямо сказано о дьяволе и о том, как он искушал в Едемском саду первых людей Адама и Еву. Первые намеки на существование дьявола мы находим во втором стихе первой главы книги Бытия. В словах «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною». Мы также узнаем о существовании зла и слов, которые Бог сказал Адаму. Поселяя Адама в Едемском саду, Господь повелевает ему возделывать и охранять сад, то есть сторожить, защищать, ограждать его. Слово «охранять» указывает на то, что существуют враждебные силы, которые могут причинить зло. Затем наличие в раю дерева познания добра и зла безусловно говорит о возможности выбора между добром и злом, значит, зло уже существовало. «Вначале сотворил Бог небо и землю», так сказано в первом стихе книги Бытия, в первых словах Библии. Затем во втором стихе мы читаем «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною». Очевидно, что между первым и вторым стихом существует огромный разрыв. Конечно, мы не в состоянии с уверенностью сказать, что именно произошло. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною». Заметьте, что первоначально земля не была безвидной и пустой. Содержание первого стиха указывает нам на совершенство, гармонию и абсолютный порядок. Тогда что же произошло между первым и вторым стихом? Читая эти два стиха, можно прийти к выводу, что произошло что-то невероятное, что-то радикально изменившее землю, после чего оно стало безвидной и пустой. По-видимому, произошла катастрофа, какой-то катаклизм, приведший землю в такое хаотическое состояние. Возможно, что этот катаклизм был вызван падением того, кто до своего восстание против Бога в Писании был назван Геницию, сыном Зари, помазанным Херувимом осеняющим, печатью совершенства, полнотой мудрости и венцом красоты. Так сказано о дьяволе перед тем, как он, возгордившись, пал. Когда он вместе с ангелами, не сохранившими своего достоинства, был отчужден и брошен ниц, за его падением последовала великая катастрофа на земле. Совершенно возможно, что падение дьявола привело землю в состояние смущения и беспорядка. Земля не была такой, когда Бог ее впервые, первоначально создал, о чем ясно говорит пророк Исаия. Но как бы мы ни понимали эти два стиха, это не изменяет факта существования дьявола, это не изменяет его сущности. Несмотря на его совершенство до его падения, несмотря на невероятные познания и силы, которыми обладал этот падший ангел, он является созданием, существом, сотворенным Богом, а это значит, что он должен был быть в подчинении своему Творцу. Однако, возгордившись, сатана восстал против Бога и пал. В результате он лишился своего достоинства и был низвержен на землю. «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил сердце своем, зайду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов, на крае севера зайду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Так говорит Слово Божие о дьяволе устами пророка Исаии. Возношение своего гордого «я» привело дьявола к ужасающему своеволию, что в сущности и является грехом. Это попытка жить по-своему, независимо от Бога. Ничто иное, как грех. Грех начался с противодействием воли Божьей. «Буду подобен Всевышнему», — говорит тварь Создателю, пытаясь таким образом свергнуть с престола восседающего на нем Бога. С этого момента претензии дьявола ясны. Мол, он имеет право на престол, и дьявол начинает настаивать на этом праве. Теперь все, к чему только не прикасается это гордое, коварное существо, превращается в разруху, последствия которых — замешательство и хаос. Не мудрено, что после того, как дьявол был повергнут на землю, земля стала безвидна и пуста. Но заметьте, все то, что создано Богом, является образцом совершенства. Такой была первоначальная, созданная им земля. Таким был первым человеком. Бог сотворил человека безгрешным. Но я как бы слышу возражение со стороны моих слушателей. «Но как же, — говорите вы, — я грешен, я нарушил закон Божий, я противился ему, я израсходовал лучшие годы своей жизни в грехе, я отдал свои силы греху, я опустошен, я сломлен, я разбит, у меня нет никаких шансов на спасение. Да, человек губит себя грехом, это сущая правда, но благодарение Богу, первая глава книги «Бытие» не заканчивается повествованием о том, что земля была безвидна и пуста. Истина возрождающей любви Божией и его милости проиллюстрирована в следующем же стихе. Слушайте, «И Дух Божий носился над водою, и сказал Бог, да будет свет, и стал свет. Среди разрухи и опустошения Дух Божий носился над водою, подобно птице матери, обеспокоенной судьбой своих птенцов». Несмотря на ужасный хаос, Бог начал наводить порядок на земле. И если ты говоришь, что твое положение безнадежно, вспомни, что твой Создатель и Искупитель может прийти к тебе со своей исцеляющей силой, как некогда в далеком прошлом он пришел на искаженную восстанием землю, чтобы сотворить человека по своему образу и подобию. В этом и заключается благая чудная весть любви Божией. Он вновь восстанавливает все то, что было разрушено грехом, что было разрушено дьяволом, благодарение ему за это. А теперь Перейдем к тому, что сказано об искушении наших прародителей Адама и Евы в Едемском саду. Разбирая этот отрывок, будем иметь в виду, что причинами падения дьявола в прошлом Херувима осеняющего, как сказано о нем, были его гордость, самовозвышение, своеволие и бунт против Бога. Зная это, поможет нам понять метод дьявола, избранный им в искушении Евы. Самовозвышение — вот что было самой большой страстью дьявола. Он хотел, чтобы ему поклонялись. Припомните другое событие, происшедшее на несколько тысячелетий позже, где дьявол полностью разоблачает самого себя. «Все это дам тебе, — говорит он, — если падши поклонишься мне». Это он говорит последнему Адаму, Иисусу Христу. Вот оно что, видите, тут дьявол снимает свою маску. Он больше не может скрывать страсти, овладевшие всем его существом. Дьявол жаждет поклонения себе, а Спаситель полностью разоблачил его и показал, что из себя представляет это коварное существо. Узурпатор, обманщик, лжец. На предложение поклониться Иисус отвечает: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Итак, цель дьявола — добиться себе поклонения. Зная это, давайте ознакомимся с методами, которыми он пользуется для достижения своей цели. На протяжении веков враг не изменил методы обольщения и искушения. В первом стихе третьей главы книги «Бытие», где мы впервые встречаемся с дьяволом на страницах Библии, он воплощается в змея. Там сказано, что змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. До того, как змей был проклят Богом, он был самым красивым созданием среди всего животного царства. Его поразительная мудрость, по всей вероятности, соответствовала его внешности. Читая Священное Писание в подлиннике, мы узнаем, что слово «змей» означает «сияющий». А поэтому можно предположить, что до проклятия змей был очень красивым существом. Я не думаю, что он выглядел так, как он выглядит сегодня. Кто-то из поэтов древности назвал змея бегущим ручьем ужаса, но это так, как он сегодня является. Но змей стал противным и этим скользким, пресмыкающим только после того, как Господь проклял его. До этого он был разумным, красивым, сияющим существом. Дьявол, прозванный в Библии древним змеем, не утратил способности изменять свой образ. И, как пишет апостол Павел, он может даже принимать образ ангела света, если для него появляется в этом необходимость. Контакт дьявола с человеком был не без хитрости и коварства. Скрывая свою подлинную сущность, дьявол выступает в виде самого привлекательного существа. Вряд ли Ева стала бы даже разговаривать с змеем, если бы она знала, что под этой привлекательной внешностью скрывается злейший враг Бога. И не думайте, дорогие друзья, что в наши дни дьявол не изменил своей тактики. Он всячески скрывает свой подлинный облик. Заметьте, что в первую очередь он хочет подорвать доверие Адама и Евы к Богу. Дьявол знал, что Адам и Ева любили Бога. Доверяя своему Создателю и Отцу во всем, они чувствовали себя счастливыми в его присутствии. А поэтому первоочередная задача дьявола — разрушить эти взаимоотношения любви между Богом и человеком. И чтобы добиться своей цели, искуситель начинает с того, что возбуждает в человеке сомнения. Послушайте, с чего начинает змей, искушая Еву. «И сказал змей жене: подлинно ли, — сказал Бог, — не ешьте ни от какого дерева в раю?» Посмотрите, как изысканно действует искуситель. Он не решается на прямую лобовую атаку. Он действует из-под тишка. Он внушает сомнения о подлинности Божьей любви к Адаму и Еве и, посея сомнения, ставит этот вопрос на обсуждение. Действительно ли Бог добр, если все-таки Он кое в чем отказывает, что-то запрещает? Может ли любящий Бог ограничить человека и лишить его чего-то? Может ли Бог не хотеть, чтобы человек приобрел полезное познание? Вздумленно из этих первых слов дьявола мы видим, что он пытается посеять в сердце человека сомнение в том, что Бог добр, что он любит человека. Христос сказал, вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Обратите на порядок слов «украсть», «убить» и «погубить». Его первая задача — украсть, то есть похитить из сердца человека веру, надежду и любовь к своему Создателю. Достигнув это, ему удалось погубить душу, ибо в тот самый момент, когда Адам и Ева вкусили запрещенный плод, они умерли. Они сразу же умерли духовно, а затем последовала и физическая смерть. А окончательная цель дьявола — это разрушить план Божий. Но ему это не удалось. У Бога уже был разработан план спасения человека посредством заместительной смерти сына своего. Сказав, вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить, Христос добавляет, слушайте, я же пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Да, дорогие мои, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. На этих же первых страницах Священного Писания, там, где сказано о появлении греха, вызванного непослушанием Бога со стороны человека, Бог сразу же говорит о своем намерении спасти человека. Бог не оставил человека в неведении об его будущем. Но перед тем, как объявить о своем намерении спасти человека, Бог сразу же берется спасать Адама, ища его, ища свою заблудшую овцу. «Адам, где ты?» И, отыскав Адама, скрывавшегося в кустах, Бог говорит змею дьяволу, «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Бог говорит, что Он пошлет Сына Своего Единородного на землю, что Он родится от семени жены, то есть через зачатие не человека, а от Духа Святого, и что на Голгофском кресте Он поразит змея в голову и нанесет ему смертельный удар. Слава и благодарение Господу! Бог сделает это ради спасения твоей и моей души. Невинный, пречистый агнец возьмет на себя грех всего мира. Твой грех и мой грех, мой дорогой друг, грешнику остается одно — верой принять готовое спасение, совершенное Иисусом Христом на Голгофском кресте. Мой друг, подумай только, как дорого стоило твое и мое спасение. Ради нас Бог должен был послать на смерть своего единородного Сына. Поэтому никакой другой ценой ты не сможешь приобрести спасение. Вот почему ты не можешь заслужить его. Ты должен принять его как дар Божий. Сделай это сейчас. Скажи, Господи, я сознаю свой грех, прости меня, я принимаю Твой дар и благодарю Тебя, что Ты дал мне Твое спасение. Обратись с этой просьбой и с этой простой молитвой к Богу, и ты будешь спасен. Пусть Господь тебе поможет это сделать сейчас, там, у твоего радиоприемника.